Потер места, на которые она слишком сильно надавила, впрочем, не так сильно и болело. Так, неприятные ощущения и все. Но все же это было впервые с той памятной драки, как я испытал на себе ее кунг-фу в боевом виде. Ностальгии не повеяло, вспоминать с радостью тот момент я никогда не собираюсь. Видя же довольно опасно держала в своей руке нечто бесформенное, волком зыркая в сторону своей соседки. Та без слов подняла руки в жесте «сдаюсь» и извинилась на этот раз по-нормальному, и предупредила, что лучше ее внезапно не трогать, если не хочу повторения. А если действительно хочешь, то это нужно делать в более приятной обстановке, хе-хе, сказала она изменившимся тоном и вновь звонко рассмеялась. «Прови, расслабься, я ни на что не претендую», сказала она в сторону Види. «Похоже, теперь у нее аж два сокращения ее длинного имени». Последняя лишь фыркнула и отвернулась, развеяв что бы то ни было на ее руке. «Ну, не буду тупоголовым непонимающим бараном, я и сам хотел, чтобы у Види ко мне были чувства больше, чем просто дружеские». А потом в один момент понял, что будет очень сложно объяснять, что я на самом деле парень, и примет ли она вообще меня таким, какой я есть за фасадом этого маскарада. Похоже, этот разговор мне действительно предстоит. Нужно признаться раньше, чем позже. Види, а ты действительно не хочешь тренироваться с нами? Это действительно будет полезно. Бросил я удочку в последний раз. Хоть она уже и ответила нет, но я действительно желал вновь быть вместе, как тогда на стадионе. К тому же, так будет удобнее остаться наедине. Допустим, возвращаясь с тренировки, пропустить рюнхат вперед, а самим свернуть подальше от дорожек, где я все и скажу. Но она ответила нет, сказав, что хоть для волшебницы и важна сила тела, но провиденция была великой волшебницей и без нее. Ох, если она приводит в пример своего предка, то это уже ничем не перебить. Интересно, с чего она вообще взяла, что так и было, но у меня не было настроения вступать в дебаты по теме, в которой я разбираюсь только по ее же рассказам. Просто пожелал ей удачи в том, что будет делать уже она, так что пошел записывать рюнхат. Вообще это стоит делать ей самой, но обе девушки отходили от миссии, так что в их лени не было ничего сверхъестественного. Я даже отнесся к этому понимающе и оставил их отдыхать. Однако, Види вышла из комнаты следом за мной и попросила пройти за ней. В моих мыслях же творился раздрай. Я еще не готов к разговору о том, кто я, хотя казалось бы, вот он, момент. Да, пару раз репетировал перед сном. Но это все не то. Единственным эффективным способом сказать, кто я, было просто поместить ее руку мне на промежность. Но это даже в мыслях смотрелось слишком дико. А уж реакцию Види предположить не могу. Мы прошли с ней к статуе провиденции. Эта площадь не пользовалась популярностью у девчонок. Как будто само изображение древней волшебницы их отпугивало. Или же у них просто не было времени здесь прохлаждаться. Женя, знаешь, ты, конечно, права. Насчет того, что нам пока многое не по зубам и мы должны сейчас потратить силы и время, чтобы стать сильнее. Начала она говорить спокойным голосом, как только мы присели на одну из лавочек. Но я же вижу, что ты хочешь совсем не этого. Тебя же больше всего волнует свое тело, я верно предположила? Верно, дрожащим, немного напуганным голосом подтвердил я. Она что, тоже все знает? Не бойся. Заметила Види мое состояние и попыталась успокоить объятиями. И у нее получилось, в мягкости ее тела тревоги отступили быстро. Я ждал, что же она скажет дальше. Может, мне просто кажется, что она в курсе, ты моя подруга, что поддерживала меня, поэтому мой долг ответить тем же. Пусть снаружи тебе кажется, что ты некрасива и мальчиковата, но я вижу внутри тебя прекрасную девушку и лучшую подругу, которую, мне иногда кажется, я не заслуживаю. Так, ложная тревога. Значит, мне все-таки придется признаваться самому. А Види продолжала дальше, всепонимающим и очень поддерживающим голосом, отчего мне было очень неуютно это выслушивать. Я видела твои взгляды на других девушек и на меня, и понимаю тебя. Но зависть — это не выход. Ты должна гордиться тем, что у тебя есть сейчас. Вон, Рюн почти такая же по комплекции, однако совершенно не комплексует. А во, и у нее есть прозвище для своей соседки. А мне Рюнхат себя сокращать не разрешала. Но ты не она, и я не прошу тебя ее копировать. Просто знай, я буду тебя поддерживать, какой бы ты ни была. Это мой шанс. Я прямо чувствую, что этот вопрос ментальное заклинание никак не исправит. Даже если бы я была парнем, Види как-то странно на меня посмотрела, а в ее взгляде промелькнуло что-то нехорошее. Я сглотнул. Эта пауза уже затягивалась на слишком продолжительное время. Она, наконец, прервала эту тишину. «Это очень неудачная шутка, Женя. Это ведь была она, верно? Просто мне на секунду показалось, что ты это всерьез. Страшно. Прямо до дрожи. У меня было такое ощущение, что если я скажу не то, что она хочет, то умру на месте. Ее аура поглотит меня за попытку сказать правду. Мужчины — это самые грязные существа во Вселенной, исключая аномалии. Если ты действительно хочешь стать одной из них, то мой долг как твоей подруги остановить тебя, пока не стало слишком поздно. Я просто пошутила, не бери в голову». Отчаянно замахал я руками в попытке вернуть старую добрую виде, просто чтобы не пробовала, все действует как-то слабо, а денег на что-то более эффективное нет. Вот и промелькнула мысль о том, что раз не суждено быть красивой девушкой, то буду смазливым парнем. Это только мимолетная фантазия, я гипотетически. Вот как, аура неминуемой смерти ушла так же внезапно, как и появилась. Я наконец-то смог сделать нормальный вдох. Узнавать, что видено такое способно, было не слишком приятно. Ну, если гипотетически, то мы бы тогда с тобой не встретились, а ты бы была либо на тяжелой работе в аномальных зонах под несколькими слоями заклинаний, чтобы не сбежала к аномалии, либо в слугах у богатой волшебницы. Ну что же, я впервые, помимо слов директрисы, узнал, что жизнь для меня тут будет не сахар. И видя, я склонен верить, даже несмотря на ей странную реакцию. Та же Целия хоть и смотрела на меня, как на говно, но не хотела убить на месте. Но странно, вроде бы Ульяна мне обещала, что волшебницы могут себе позволить что угодно, даже быть мужчинами. Что-то не сходится. Когда я поступала, то директриса сказала, что если я стану волшебницей, то мне в будущем будет позволено стать кем угодно, даже парнем. Так что мне поэтому пришло это в голову. На всякий случай вставил я ради своей же безопасности. А, она, наверное, говорила про настой конца вечного дуализма. Так ты это имела в виду. А я то успела что угодно себе надумать. Прости, если напугала. Я пока еще плохо контролирую наследие провиденции, и оно может срабатывать при большом количестве эмоций. Так это было заклинание. Я уж подумал, что она действительно вот-вот и задушит меня без рук. Но легче от этого знания не стало. Думаю, что про этот настой можно узнать и в библиотеке, главное не забыть. А заодно узнал, что мне нагло врали. Значит, из той речи, что кажется была так давно, можно подвергать сомнению вообще все. Даже про возвращение на Землю. Где-то в глубине души я понимал, что все не так просто и скорее всего путь туда мне заказан. Но получить косвенное подтверждение этому было по-своему неприятно. Что касается Види, в этой вилке выборов, мне хотелось узнать сразу две вещи. Откуда такое отношение к мужчинам и что за заклинание с именем легендарной волшебницы? Первое может пролить свет на прошлое Види, а мы о том, чем занимались до лагеря, не распространялись. А второе может оказаться полезным заклинанием, хотя не знаю, может, эффект совсем не стоит свеч. Впрочем, о нем тоже можно узнать из книг. А вот рассказать мне больше о себе кроме Види больше некому. А почему ты так отреагировала на мои слова? Просто странная хотелка, но ты меня готова была за нее убить. Пристыдил я ее, хоть так отыгравшись за страх. Прости, и протянула она очень искренне, делая грустное лицо. Просто ты, разумеется, можешь этого не знать, но моя семья уравнена с мужчинами в правах. Этакая расплата за то, что мы до сих пор не отреклись от имени провиденции. А когда девочек трогать нельзя, но вот эту конкретную можно, то это может привести ко многому. Я не хочу об этом больше говорить, ты можешь все понять сама. Извини, я не знала. Сказал я скорее автоматически. Все же пока она бормотала эту пару предложений, из нее будто всю жизнь высосали. Взгляд был потухший, а плечи немного затряслись. Ничего, я понимаю. Все же немного воспряла она духом. Великая провиденция страдала много больше, и долг нашей семьи сквозь боль искупить вину остальных ее потомков, предавших родную мать. Ведь иначе однажды она проснется и поглотит галактику. И начнет она с тех, кто послужил причиной ее падения. Опять она переключилась на свою религию, в которую во всей галактике верит 3,5 человека. Но, похоже, не будь ее, Види бы давно сломалась. Я лишь приобнял ее за плечи, унимая дрожь, и мысленно вычеркивал из людей, которым можно раскрывать свой секрет. Она мне просто голову проломит с лицом маньячки. Соответственно, нужно рассказывать тем, кто не скажет уже Види. Так что Рюнхат, похоже, тоже отпала. Тяжело лишаться намечавшегося гарема, что существовал только в моих потаенных мыслях. Мы больше с Виде ни о чем не говорили, лишь сидели в обнимку некоторое время, пока не решили разойтись. Ха-ха-ха! Протяжно я выдохнул. Похоже, слова просто для этого лагеря не существует. Везде есть какой-то подвох, который все портит. Не в обиду Виде, конечно, если она не врет. А она точно не выглядела сейчас лгуньей. Я же обещал сходить и записать Рюнхат на индивидуальные занятия. Хотя их уже можно будет рассматривать как парные. Гервина при всей ее сверхмассивности удобно замаскировалась среди тренажеров, тягая гантели из положения лежа. Ей определенно было тяжело это делать, что было видно по ей весьма напряженному лицу и громким выдохам, настолько интенсивным, будто обозначавшим маленькую победу. Стоило подойти ближе, как меня заметили. Она отложила свои дела, ведя себя так, будто они для нее менее важны, чем ученицы. Наверное, так для нее и есть. Гервина действительно волнуется за тех, кто занимается под ее руководством, иначе ей было бы наплевать на мои проблемы. Говоришь, Рюнхат все-таки будет? Не сомневалась в ней. Она пыталась еще до разрешения выхода на миссии добиться тренировок по ее стилю боя. К сожалению, тогда я не могла заниматься с вами по программам, которые вам интересны. Только подтягивать отстающих. Говорила она без особого настроения, но сейчас вы у меня узнаете, что такое настоящие тренировки. С огнем в глазах почти кричала от восторга тренерша. Если то, что я испытал до этого, не было настоящей тренировкой, то мне уже страшно. Но ей я сказал, что буду только рад почувствовать ее настоящие методы. Осталось только не пожалеть о своем выборе. Жду вас обеих завтра здесь после завтрака. А теперь кыш, у меня впереди еще 17 подходов. Полушутя начала она меня прогоняет жестом ладони, но ее улыбка выдавала то, что я ей не слишком-то мешаю и она может еще о чем-нибудь рассказать. Но прямо сейчас, после разговора с Виде, я понял, что с меня пока хватит и общения, и этого лагеря, и всего в этом духе. Только на полигоне в сторонке начну отрабатывать заклинание, притом на очень дальней сторонке, чтобы точно кто-нибудь не вдарило по мне опять заклинанием. Уважаемые читатели, извините за задержку, интернет был сегодня роскошью, да и главу пришлось строчить буквально на коленке, поэтому, боюсь, могло пострадать качество, если ему есть куда падать. Глава 9.30. Кровью и потом. С того дня время стремительно набрало свой бег. В заклинаниях я не преуспевал от слова совсем. Даже якобы начальные версии, первичные формы, как их просто не называй, шли с огромнейшим скрипом. Изредка смотря на то, как же получается у остальных, начал считать, что у меня в этом какой-то абсолютный антиталант. Зато в физическом плане, несмотря на такие сложности, с которыми я столкнулся в начале своего пребывания в лагере, все смотрелось весьма оптимистично. Гервина даже знала искусство борьбы, подразумевающее меч. Рюнхат, ходившая вместе со мной, протестовала и не хотела, чтобы я его изучал, ведь оно, с ее слов, слишком трусливое и закостенелое. И это слова той, кто пыталась научить меня боевому искусству, название которого она мне до сих пор не сказала, потому что оно может быть известно только посвященным. Цирк. Гервина вот ни разу не преуменьшила свои обещания. Каждая тренировка с ней заставляла лежать выброшенной на берег рыбой. Там было все. От долговременного бега на руках до поднятия невозможных весов на тренажерах. Перемежавшиеся дружескими спаррингами с Рюнхат и с ней, где она сама, по праву старшей и опытной, гоняла даже юную чемпионку. Наблюдать за почти настоящей дракой этих женских версий Давида и Голиафа было очень интригующе. Я пожалел, что никогда дома не смотрел женскую борьбу. Если со мной они хоть как-то старались держаться в рамках и не давить своим опытом и умением сходу, то вот между собой они искренне наслаждались обществом друг друга. Я свел вместе двух борцух, запишу себе это в достижение. Надеюсь, Рюнхат не раздастся в плечах вши после такого, а ее мускулы не будут пугать своим количеством. Первые пару дней Гервина прозвала разогревом. На тот момент это название мне не казалось подходящим. Тут бы подошло симулятор разорванных мышц. Хит-парад длительных и изматывающих упражнений, после которых неизменно шли короткие силовые. Особенно Гервина любила использовать в качестве дополнительного веса себя. Думаю, не будет оскорблением сказать, что в этой двух с лишним метровой дылде наберется килограмм 90, а то и больше. Учитывая, что до лагеря во мне было где-то 60, все, что только возможно было делать, мы с Рюнхат делали. Разве что не летали. И даже этот бассейн, благодаря которому я чуть не получил водобоязнь, с удовольствием включился в поезд тренировочного безумия. Хоть и признаю, что теперь спокойно плавал в этой обогащенной водице и не испытывал той боли и дискомфорта, и даже навечно там остаться не тянуло. Приятно осознавать себя сильнее, чем тогда. К слову, Рюнхат в купальнике выглядела просто шикарно, еле слюну с пола подобрал. Она еще его, когда в первый раз надела, очень эротично отогнула вниз, давая полный обзор на два ее маленьких богатства. «А у тебя и такого нет, ха-ха», сказала тогда любительница плоской темы и плоских шуток, почти таких же плоских, как она сама. Гервина же, к сожалению, в этот раз не практиковала свои странные, но эффективные эротренировки. Никаких новых самых странных воспоминаний в моей жизни мне не прибавилось. Меня это немного печалило, но в то же время радовало. Ведь так точно новых изменений в теле я не заработаю. Хотя сейчас бы мне как раз хотелось их увидеть, в виде мышц. Немного глупо, но я каждый вечер подходил к зеркалу и делал движения, пародируя рестлеров. С моим уже измененным телом смотрелось глупо. Дальше же стало ясно, что разогрев было верным именем. Ведь тренировки усилились и в качестве, и в количестве, когда Гервина решила, что мы уже привыкли и ставки пора повышать. Примерно тогда я и перестал ходить на полигон отрабатывать заклинания. Первое время просто не мог. Тренировка утром, тренировка в обед, тренировка вечером. И каждую из них запить магическим стимулятором и регенератором, которые любезно предоставляла тренер. Она сказала, что без них был риск умереть от перенапряжения. Охотно верю. Даже подумывал сдать назад, ведь мало ли что она может мне подсунуть под этими именами. Но из всех девушек лагеря, я бы сказал, что больше всего доверяла именно Гервине. Она честно предупреждала о последствиях, помогала и даже пускала заниматься, когда не положено и где пока было нельзя. Так что я спокойно пил этот отвратительный на вкус коктейль качка, от которого хотелось оттирать язык жесткой щеткой, чтобы стереть хреновое послевкусие. С утра обычно что-то долгое и выматывающее, на что только фантазии хватит, даже передвижение только с помощью ягодиц. Не был уверен в том, что это полезно, но ноги раскалывались даже сильнее, чем от обычного бега. В общем, работа на то, чтобы взять и полностью в этот день уничтожить отдельно взятую часть тела, которые выбирались, по моему мнению, бессистемно, словно в какой-то злой страдательной рулетке. После обеда обязательно спарринги. Они проходили на уже знакомом подземном этаже стадиона, так что толпу зевак мы не собирали. Скорее, поэтому Гервина и решила проводить их там. Она не пыталась научить какому-то стилю, говоря, что у нас все равно на это нет времени. Девушка просто упирала на то, что под атаки в прямую очередь надо научиться не попадать. Саму ее бить можно сколько угодно, если, конечно, успеешь. И она постоянно была быстрее, еще позволяя себе расходовать дыхание на комментирование ошибок, что я неправильно поставил ногу, ведь тогда при следующем шаге я могу споткнуться и тогда точно буду в очень уязвимом положении. Все в таком духе. Руки, ноги, голова, магия, она старалась достать всем, чем есть. Ну хоть магия не боевая, на том спасибо. Свинцовые удары от нее совсем не намекали на то, что она хоть чуть-чуть сдерживается. Пусть она и говорила обратное. Одно попадание по мне, и я считаюсь трупом и уступаю дорогу чемпионке, если она, конечно, не преувеличила свои заслуги, чтобы казаться важнее. И я сидел, отдыхал телом и душой, смотря как две спортивные девушки непозволительно различающихся весовых категорий пытались друг друга избить. И в душе всегда винил Рюнхат в том, что почему она не могла еще чуть подольше не получить кулаком наковальни в корпус. Одно хорошо, Гервина не целилась в голову из соображений безопасности, а когда она, несмотря ни на что, летела на траекторию удара, тренер спокойно останавливала кулак буквально в сантиметре и ставила крайне болючий щелбан, а вечером, веса, незабываемые впечатления продолжались, и заодно поражали, насколько здешние люди доизобретались. Сложный сплав, который при подаче маны всегда чуть тяжелее того, что ты можешь поднять. Гервина сказала, что имен у него много, но в нашем секторе галактики его называют моноцит. Так вот она с чем была тогда. Гантелька из него была легчайшая, при желании можно было даже ими жонглировать. Уж не знаю, какая там черная магия и как это работает, но, разогнав застоявшуюся ману, я чуть не грохнулся от неожиданно потяжелевшего груза в руке. Так еще и вторую брать заставили. Руки еле поднимались, будто бы это их предел, что, если верить описанию Гервины, было абсолютной правдой. Буду честным, я боялся ситуации, в которой возьмусь за тренажер, еле подниму, а потом на мое место сядет Рюнхат, увеличит вес в 5 раз и с очень вредным лицом и злой ухмылкой будет смотреть прямо в глаза, не говоря ни слова. Так что слава моноциту. Я понятия не имею, какой вес у Рюнхат, она не знает, какой у меня, но оба мы страдаем абсолютно одинаково. После рук неизменно приходит спина, на которой тренер закрепляет пояс с равномерно распределенным сплавом. Потом пресс, который умирает от того, что кандалы из этого вещества налепили на ноги и сказали поднимать. А потом и они сами, как последние выжившие части тела, шли на моноцитовый эшафот. После такого нас с Рюнхат бери и делай что угодно, все равно не пошевелимся. Хоть ножом режь, но все же тренер оправдывает свое звание, укладывает на скамейку, садится рядом, чтобы никто не украл, и говорит что-нибудь жизнеутверждающее, историю из жизни, или там дружеский совет. Волшебство – это действительно великая сила, говорила она в один из таких вечеров, но для вас она пока что заемная. Вы еще не нашли с ней общий язык, не познали. Мана, что течет в нас, своевольная сволочь, которую нужно буквально насильно заставлять хоть что-нибудь делать, говорила она, а я прямо чувствовал, будто она подсматривала за моими попытками в магию, так похоже на мои сложности. У других я такого не видел. Те девушки, что занимаются сейчас за лесополосой, бросают в мишени первые свои заклинания, пока этого не понимают, первое время все будет получаться как по волшебству. Хмыкнула она над этим каламбуром. Да и вы, наверное, тоже пока не поймете. Но путь волшебницы – это путь дисциплины, который нужно начинать не с маны, а с тела. Так что вы пришли куда надо. Продолжать она не стала. Может, хотела, чтобы мы додумались сами, почему дело обстоит именно так. Но обычно она дает задавать себе вопросы. В этот же раз все было не так, будто бы она сказала то, что нам знать было точно не обязательно. А попытки что-то узнать на следующий день были встречены фразой «Я вам ничего такого не говорила. Это все очень дурно пахнет». Так, летели день за днем. Я надрывался, иногда плакал от боли, ползал от невозможности идти самостоятельно, получал сильные оплеухи, от которых, кажется, с легкостью бы разваливались деревянные дома. Но урок по обращению с мечом получил, который исправно ходил наполнять маной до истощения после тренировок, провожая Рюнхат до ее комнаты. Гервина превратила это в небольшую демонстрацию, что такое контроль. И в этом опять читался ее посыл о том, что для волшебницы тело превыше всего. Тренер просто выставила руку в сторону и с могучим выдохом в открытой ладони сформировалась гарда меча, а потом и выросло само лезвие. Сила этого псевдомеча давила. Он был так ярок, что глаза жмурились, но при этом все равно, подобно мотыльку, смотрели на это порождение силы. От лезвия красиво отрывались небольшие кусочки, выраставшие снова и растворяющиеся в воздухе. По сравнению с ним моя странного вида пластиковая палка сильно проигрывала в эффектности и эффективности. Опять же, тренер сказала, что это будут лишь основы, и она будет ждать лично уже меня на тренировках Кирдикарна, как она назвала это. Рюнхат лишь фыркнула, когда услышала название. Ага-ага, лишь ее кунг-фу самые здесь лучшие, а остальные, дураки, понимаю позицию. Но все-таки она держала в руках кусок пластика. Мы повторяли за ней различные движения и стойки до посинения. Оказывается, махать мечом не так весело, как представлялось. Руки подрагивали, все еще ощущая контур материала, настолько он впился им в память. Ну хоть уворачиваться от ее монструозного меча не заставило. Наверное, подумала, что не так много аномалий пользуются оружием. Хоть у меня, по наблюдениям, выходила целая половина, но я все же предположу, что с равенством все очень сложно. Так летели дни, деньги, разделенные поровну с целью, и скоро грозили показать дно. А я все еще не считал себя ни к чему готовым. Чем меньше оставалось денег, тем больше меня периодически била дрожь, а сны становились тревожнее и кошмарнее. Спокойный сон и раньше был скорее мифом, особенно после первой пережитой аномалии, но теперь подсознание извращалось надо мной, как хотело. Целью и резали на куски, и переваривали, и запекали на медленном огне, а потом брались уже за меня, когда убеждались, что я внимательно посмотрел за своей будущей судьбой. Теперь руки у меня дрожали не только от усталости, а вскакивания посреди ночи стали доброй традицией. Целия же будто вообще не волновалась. Я более чем уверен, что по мне видно приближающийся нервный срыв, а уж однажды мне через стенку постучала девчонка, явно намекая, что я ей спать мешаю своими ночными воплями. С утра извинился. Вообще, с того дня Целия будто не хотела со мной видеться. Хотя это могло так просто показаться, ведь единственное время теперь, когда мы встречаемся, это подготовка ко сну. Да и то не каждый день это происходило, но если она действительно дуется из-за этих несчастных трусов, то я не знаю, что я с ней собираюсь сделать. Вдруг по лагерю прошел слух, что директрису собираются судить, поэтому поездка на планету санаторий пройдет раньше. Как ни странно, раньше всех в моей компании это узнала Види. Правда, сразу стало ясно, почему. Ведь там тоже будет свободное время после пары лекций от Ульяны, и она уже распланировала, как попадет на место древнего ритуала, где и схватили провиденцию. Пригласила меня заранее с собой. Ну, я не отказался, но сказал, что мало ли что там произойдет, вдруг все будет не так, как она услышала. Но она уже активно составляла туристический план по местам славы, при этом делая это вслух. Ясно, лучше бы все было так, как разносится слухами, иначе в лагере появится очень недовольная паломница. Меня же волновал финансовый вопрос, и тут слухи тоже были приятными. 15 дней оплаченного отдыха с возможностью заработка и тренировок. Так сказать, небольшой праздник для тех, кто остался. Все же настроения ходили подавленные. Одна из пары из четвертой комнаты не воскресла. Смотреть на оставшуюся одиночку было очень тяжело. В обстоятельствах этого лагеря с теми, с кем сумел сблизиться, образуешь связь очень быстро. Все как-то старались вести себя как обычно, будто не замечая, но былого веселья по вечерам уже не было. Девушки будто примеряли на себя судьбу не вернувшейся. Наконец, все разрешилось. Был объявлен сбор завтра у портальной площадки, а послезавтра у нас бы кончились деньги. Впервые хочу сказать директрисе спасибо, хотя, зная, чем все обычно здесь оборачивается, я могу сильно торопиться с похвалой, но часть тревог это все-таки с души сняло, и сон впервые был спокойный. В нем я монотонно ходил в школу на такой далекой земле. Итак, первокурсницы, запомните, мы отправляемся не на отдых, разносился громкий, без искусственного усиления голос директрисы, мы прибудем туда, чтобы вы хоть немного поняли, ради чего вы сейчас должны стараться, чтобы осознали свой выбор, оставшись здесь, чтобы поняли, что на кону. Слова здесь не помогут, это можно лишь показать. Звучит как всегда без оптимизма, как раз в духе этого места. Нептуркан это место, где многие волшебницы встречают свой конец. Поэтому правильнее будет называть ее не планетой-санаторием, а планетой-памятником. И некоторые из вас, что еще вчера были с вами, уже находятся там. Если увидите кого-то знакомого, помните, это уже не они, лишь былая неразумная тень. Ну, Ульяна только что продемонстрировала высокую чуткость. Несколько оставшихся одиночками девчонок, из которых уже пересобрали уже новые команды, еле слышно захлюпала носами, еле сдерживаясь. Хотя я и держусь в некой стороне ото всех, но даже мне общее настроение толпы очевидно. А вот кому вообще плевать, так это Види. Она уже крепко держит меня за руку, я отвечаю тем же. Она еще с утра упирала на то, что раз я обещал, то должен быть рядом с самого начала. Ее взгляд решительно смотрел на портальную арку. Не удивлюсь, если для нее сейчас только она существует. Ей наплевать на все, ее ждет паломничество по различным местам, от первого следа провиденции в новом и диком мире до любимого дерева. И я сейчас ничего не выдумывал. Ну, продолжать Ульяна не стала, лишь сказав, что нам многое там может не понравиться, но все равно свое отношение высказывать не стоит. Что же там такого будет? Глава 10.31. Нептуркан. Первым отличием от лагеря был воздух, вернее, его запах. Какой-то слишком стерильный, искусственный, дышать им было неприятно. Не было в нем чего-то, чего я не понимал, но легкие на это жаловались. Кроме того, я ощущал себя немного легче. Похоже, здесь гравитация поменьше. Неужели все-таки я сейчас на бывшем спутнике? Я думал, что у нас здесь система из двух равных планет. Глазу было приятно. Повсюду росли странные деревья, за которыми явно ухаживали. Крепкие, не слишком высокие, но при этом дающие чувство защиты под сенью этих великанов. Пирамидальные, раскидистые, с сине-зелеными листьями. Здесь нас никто не встречал, не нужны мы были никому. А я все не мог поверить, что так просто сделал межпланетное перемещение. Раз и на нескольких десятках тысяч километров от лагеря. Удобно. Надеюсь, это все не обман. Мне страшно хотелось это подтвердить ночью, увидев ЛВ-208 отсюда. Хоть я и понятия не имею, как эта планетка выглядит на звездном небе. Но уж точно отличу от этой, постоянно проплывающий по ночному небу. Нашу группу вынужденных туристов Ульяна вела по широкой псевдомощенной дороге. Почему псевдо? Потому что это рисунок на каком-то материале. Тут не запнешься о камешек. Вообще было подозрительно тихо. Дорога глушила звуки шагов, никто почти не переговаривался. Планета будто бы давила на всех. А может, это вина директрисы, что задала отличное настроение с самого начала. Види еле сдерживалась, чтобы не убежать прямо сейчас. Я обратил на нее внимание, когда она случайно посильнее сжала руку. Взгляд ее откровенно бегал, будто ища выход или возможность свалить. Или же она искала очередное дерево, посаженное лично провиденцией, а потому обреченное существовать до конца жизни Вселенной. Главное вслух не начать иронизировать, а то оскорблю девушку на ровном месте. Повсюду были следы того, что кто-то здесь все-таки существует, кроме нас. Скамейки, уличное освещение. А над головой почти бесшумно пролетело что-то большое и металлическое. Я успел уловить лишь смазанный силуэт, настолько это нечто было быстрым. По разговорам оживившихся девушек, все-таки это была не галлюцинация, а беспилотник разведки, который патрулирует свой квадрат раз в сутки, проверяя, не появилась ли аномалия. Даже услышал историю про то, как один из них разбился почти у чьего-то порога, сбитый как раз-таки очень агрессивной новообразовавшейся девушкой в кристалле. Хотелось бы поглядеть его вблизи. Лагерь со всей его минимальной технологичностью почти не давал намеков на то, что я действительно стал частью огромной межзвездной цивилизации. Здесь же, похоже, все было с этим намного лучше. Надеюсь, что не ошибаюсь. Мы направляемся в блок У, подала внезапно директриса голос. Там инфраструктура, созданная специально для нужд нашего лагеря. Если вам понравится, то вы будете иметь право на портал туда на один день после 5 миссий. Некоторые из вас уже закрыли нужное количество, так что после возвращения обратно в лагерь обращайтесь в казначейство. А вот это уже интересно. Я хоть и не видел еще ничего, но в мыслях сами собой всплыли приятные картины. Правда, в большинстве своем наиболее привлекательными в голове были девушки, что будут оказывать мне разные услуги. Потому что в таких заведениях я никогда не бывал и даже примерно не представляю, что там может быть. Ну, может, парная, где эффектная подтянутая красивая девушка будет обтирать меня, сдирая накопленную грязь и усталость. Здесь же тоже будет свободное время, которое вы можете потратить на различные процедуры. Но первые дни вы будете вместе со мной в иных блоках. Для тех из вас, кто уже мечтами в элитных блоках, которые иногда рекламируют по Магасити, туда мы и шага не ступим. Мы будем в других, про которые некоторые гуманистки пишут как о символе тоталитаризма и низведении человека до инструмента. Явно кого-то цитировала директриса, а в ее нейтральном голосе едва заметно прибавилось недовольство, впрочем, забывая защищать от такого отношения мужчин, которых заставляют лизать себе пятки, пока раскрывают всем глаза на правду. На этом ее небольшая речь закончилась. Настроение, поднявшееся от упоминания выходного, опустилось обратно. Что же там такого творится там, куда мы будем ходить, а главное, зачем нам это будут показывать? Мне это было неясно. В любом случае, я заранее уже чувствовал антипатию к предстоящим добровольно-принудительным экскурсиям. Вскоре парк закончился, и перед глазами предстали приятные здания, всеми силами старавшимися отойти от прямоугольной формы. Будь то закругление посередине неровной этажности или арки балконов, все было в мягких холодных цветах, неплохо сочетавшихся с местной растительностью. Директриса спокойно нас поводила по ним и показала, где есть что. Комнаты для проживания, для различных процедур, магазинчики, горячий источник. Она делала это быстро, будто пытаясь поскорее от нас отвязаться. Впрочем, в чем-то могу ее понять. Если она каждый год вынуждена это делать, или может, у нее у самой есть дела, ведь все твердили, что скоро над ней состоится суд, и ей нужно время на подготовку защиты. Уж не знаю, насколько это правда, но лучше бы она не села за решетку, потому что хоть и побаиваюсь ее, но кроме нее правду обо мне знает только Элайза, а уж ее я вообще хочу обходить за километр. Впрочем, когда меня окончательно прижмет, наверняка прибегу как миленький. Я себя знаю. Нас начали расселять по комнатам, сказав, что там есть все необходимое. Ну, собственно, не сильные отличия от условий общежития. Та же кровать, гардероб, тумбочка. Из мебели нового полустал полукомод, ростовое зеркало и высокий, около метра, широко раскинувший свои лепестки цветок. Но, что важно, комнаты были одноместными. Ну да, Временами мне не хватало некой приватности, но я так привык к цели, светящей своим телом с почти нулевым стеснением, что не знал, что сейчас чувствовать. Двери также могли запираться на замок, и вид из окна был намного лучше. Из него было видно почти нетронутую сине-зеленую природу. Найти бы какую-нибудь местную тваринку, не слишком большую, чтобы я смог управиться, да поразглядывать. Если вся эта планета действительно когда-то была приспособлена для жизни провиденцией, то я в принципе понимаю, почему она оставила след в истории. Ведь одно дело выслушивать о ее подвигах, а другое быть на вещи, создание которой приписывается ей. Этот день дали как гарантированный выходной, типа заслужили. Можем делать что заблагорассудится и ходить куда угодно, но пока только в рамках этой территории. Просветлевшее было виде тут же тогда и сникло. Похоже, здесь не было ничего, что бы интересовало ее внутреннего пилигрима и археолога. Я же настолько был забит тренировками, что даже шевелиться лишний раз не хотелось. Нет, вечером я обязательно схожу на горячие источники. На Земле еще слышал, что они способны творить чудеса. Не знаю, конечно, как здесь, одна водичка из бассейна навеки наложила тень на себя. Первым делом посмотрел, что же здесь есть внутри мебели. И гардероб порадовал простыми платьями и юбками с топиками на любой вкус. Как бы Види, которой я приглянулся в платье, когда отрабатывал еду, не попросила надеть такое. В тумбочке, оказавшейся обувной, была по росту каблука выставлена обувь. Ну, самую маленькую можно и надеть, наверное. В ящиках полукомода различное нижнее белье от самого приличного до откровенно эротического. Как бы ко мне действительно не завалилась полиция моды в виде уже цели, ведь теперь я не отверчусь тем, что трусы были прокляты, поэтому быстро подскочил к двери, закрыл, спасен. А матрас здесь помягче, чем в общежитии, это уж точно. Я будто медленно тону в кровати. Дверь заперта, никто не побеспокоит, можно предаваться пороку безделья и быть до смерти напуганным выросшей из пола директрисой. «Отдыхаешь?» – спросила она, совершенно не извинившись за вторжение. Я же медленно отковыривал себя от угла, в который автоматически забился. Больше не буду комментировать странные реакции цели, сам не лучше. А у меня для тебя небольшой подарок. Раз уж сегодня у всех выходной, то на этот день я снимаю с тебя все. Аномалий здесь нет на многие-многие километры, так что ты в безопасности. Я только что это подтвердила у руководства блока. Распространяется только на эту комнату и только когда ты один. Я все заранее зачаровала. Ты никак отсюда не выйдешь, не надев пояс обратно. И исчезла так же внезапно, как и появилась. Рука сама собой потерла возле промежности. Там давно не было признаков напряжения, даже когда я возбужден. Вряд ли здесь мне помогут с этой проблемой. Да и скрипя сердцем скажу, что это пока приемлемо. Меня это беспокоит, но это лучше, чем адская боль первых дней. Главное, чтобы все было исправимо. А я костьми лягу, но исправлю все, что уже наворотил с самим собой. Но, сука, сейчас мне нужно было, чтобы он заработал, иначе я не отвечаю за себя. Сорвал с себя всю одежду тут же, она бросалась куда угодно. На красивую укладку нет времени. Я хотел, чтобы все произошло в иной обстановке и желательно с одной из девушек. Но дареному коню в зубы не смотрит. Мои пальцы настолько часто пытались нащупать уязвимость этой конструкции, что даже несмотря на иллюзию знали, где что располагается. И замок был открыт. Я осторожно снял его, так, как будто бомбу разминирую. Случайное неправильное движение, и вдруг он захлопнется снова. Дальше основная часть клетки оказывается на тумбочке. И, наконец, кольцо. Иллюзия спадает. На мои глаза сами собой навернулись слезы. Как же я давно тебя не видел. Я боялся, что такими темпами просто забуду, как он вообще выглядел. Без волос одного цвета с остальной кожей, и опасно мягкий. А я держал в памяти тот случай с зельем. Уменьшился ли он? Так, мозги, разрешаю думать обо всем пошлом. Надо поднимать слишком долго спящего бойца. Разумеется, так просто не было. Он не реагировал. Вообще. Прикоснулся, попытавшись разбудить физически. И сам собой вырвался стон. А он всегда был таким чувствительным? Вроде бы нет. Но рука сама принялась ласкать никак не меняющийся в напряжении член. Делала она это медленно, растягивая удовольствие. Я не должен все закончить за 5 секунд. Нет, а очень хотелось, любое случайное прикосновение рядом с головкой, что будто стало сплошным оголенным проводом, стремилось послать меня на недосягаемую раньше вершину. Вскоре мне стало плевать, что он не стоит. Я сам себя вытолкнул на границу оргазма, во время которой плевать на все, а мысли переполнены пошлостями, за которые потом крайне стыдно. Но сейчас они доминировали. Вторая рука нашла сосок и начала перекатывать между пальцами, мягко пощипывая. Сейчас я точно делал это далеко не самым мужественным способом. Но об этом тогда совершенно не беспокоился. Мне просто было слишком хорошо, чтобы это не делать. Мои стоны заполняли комнату. Хоть я и привык к девчачьему голосу, это сейчас лишь сильнее возбуждало, а предела будто не существовало. Казалось, что если еще больше нагнетать, то мозги полностью отключатся, навсегда утонув в океане похоти. И сам не заметил, когда же отключился. Ульяна терпеливо дождалась, когда женя закончит. Элайза искренне упрашивала дать мальчику один раз разрядиться. И к чему это привело? Она не увидела в том, что он вытворял ни грамма мужественности. Скорее девушку с сюрпризом. Еще и сознание потеряло от оргазма. Зачем это нужно было ее подруге? Думала Ульяна. Впрочем, он простимулировал себя достаточно долго, чтобы среди водянистой жидкости, стоявшей от спермы невероятно далеко, она могла найти парочку нужных ей головастиков. Выработка подавлялась очень долго, так что иного результата ожидать было сложно. Но Ульян не хватит. Образец в отдельной баночке уже отправился куда надо. Девушка смотрела на подчиненного ей юношу, над которым имела абсолютную власть. Скажи, что это его освободит и он все сделает. Но в ее преподавательской практике нет места повторению. Она уже использовала эту карту, когда подтолкнула его ходить в аномалии дальше. Было бы обидно, если бы объект исследований заперся в лагере. А сейчас достаточно было вкинуть немного дезинформации, написанной накануне, и парень выясняет про Надир, а уж Ульяна его обучит. Он вполне готов для первого этапа. Ему может даже понравиться результат. После такого выступления, особенно, как же пластичны подростки. Все лишь нужно делать в нужные моменты и иметь свой подход. Ульяна не могла не позволить себе немного не надавить в нужном месте даже сейчас. Закрепила пояс обратно и подсадила воспоминание о том, что он все сделал сам. Ведь так привычнее и приятнее. Хватит ему и одного раза. И если это действительно было так приятно, то за деньгами он точно пойдет. Нужно лишь сократить возможности ровно до той, которая нужна Ульяне. Сама же девушка не просто так тут была. Женя был последним способом оттянуть неизбежное. Больше на сегодня дел не было, а значит, нужно выполнять то, что она сама себе пообещала. Девушка переместилась к портальной площадке. Там, куда ей нужно, несанкционированная телепортация запрещена. Отделение экзотического использования тел, блок Берифт, сказала она девушке, что настраивала портальную арку на то, что необходимо посетительницам, и показала ей пропуск. Она давно не видела этих белых блочных строений, что скидываются с низкой орбиты, а потом разворачиваются на месте. Это было вотчиной нескольких особо ужасных в своей фантазии волшебниц. Но именно их исследования и спонсировались Ульяной в обмен на то, чтобы безопасно хранить Тамаю вдали от давно санкционированных способов дальнейшего применения безумных волшебниц. Ульяна даже спустя десятилетия верила, что возвращение разума возможно, но ежегодные отписки сообщали, что никаких изменений нет, и вот она здесь, проведать лично одну из своей четверки, которая точно так же, как и она сама, погибла при использовании пути конца. Но почему именно Ульяна продолжила жить, пусть и потеряв многое, спрашивала себя вечно девушка, и считала, что было бы лучше, будь наоборот, Тамая была намного лучшим человеком, чем она. Никто Ульяну не встречал, у нее было полное право находиться здесь, и вскоре она прошла к мидбоксу, устроенном в одном из блоков. А Тамая не изменилась, не постарела ни на каплю, лишь полностью остекленевший взгляд смотрел на потолок. Моргала она редко, когда ее уже подталкивала боль. Тело жило, могло иногда бродить, делать что-то бессмысленное руками, но разума в нем уже давно не было. Он сожжен в огне той проклятой ящерицы. Рука Ульяны, державшая всегда бывшее под рукой ядро, если бы могла, то раздавила бы его так, что оно бы перестало существовать даже в виде пыли. Ульяна зашла вовнутрь. Единственной обитательнице было наплевать на это событие. Директор присела рядом. Ее сердце внутри рвалось на многие тысячи кусков, даже когда она смотрела на эту оболочку издали. А уж вблизи ей хотелось просто выжечь себе мозги и хоть так вновь быть с ней вместе. Может, они бы даже были бы вновь вместе где-то на ином уровне существования. Ульяна помотала головой. Нельзя. Пока нельзя. Она пока делает слишком многое, чтобы оставить после себя как можно больше глубоко закопанных мин. «Майя, знаешь, а у меня появилась очень интересная ученица», — решила попробовать привлечь внимание тела разговором. Не помогло, но Ульяна продолжила: «Она весьма талантлива в сфере, о которой даже и помыслить не может. Но ты же знаешь, у меня всегда хорошо получалось раскрывать таланты. Она из куколки, которую сейчас из себя представляет, обязательно станет чем-то прекрасным и смертоносным. Впервые мне не наплевать на то, что происходит в моем лагере, и все благодаря ей. Я столько нового узнал о моих ученицах, будучи вынужденной следить за ней». Ульяна говорила и говорила. Тамая же продолжала изредка моргать. «Я обязательно дождусь твоего возвращения. Или же ты дождешься меня? Лишь эти исходы позволительны». И ушла. Проверять, что делают ее наемные рабочие, нужды она не видела. Свою главную функцию они выполняют. Да, это удивительное свойство человека. Не насрать ему только на близких людей, а беспокоиться о живых трупах других волшебниц. Найдите другую тысячелетнюю магичку для этого. Уж она любые зачатки гуманизма завтра в воспитанницах отследит. Глава 11.32. Санктум. Незнакомый потолок. Похож на тот, который был дома, в настоящем моем доме, но какой-то неуловимо другой. Я немного опешил от того, что я спал в постели в одежде, а потом на меня еще навалились воспоминания о том, что я сделал. Самому от себя стало противно, как какое-то животное себя вел. Понимаю, что давно уже не делал этого сам, но не до такой же степени должно было снести крышу. «КХМ, КХМ», — послушался чей-то искусственный кашель. «Я понимаю, что сейчас не лучшее время, но тебе лучше поторопиться. У нас не так много времени». Меня отвлекли от не слишком приятных мыслей. Я обратил внимание на источник почему-то раздражающего голоса, который казался несколько чужим и неприятным. Недалеко от кровати, возле зеркала, стояла девушка, создавая иллюзию, будто бы ее здесь две. Милированные волосы, собранные в боковые хвостики дрели, очень открытая одежда, из которой практически выпрыгивала довольно большая грудь и небольшой загар. Лицо казалось знакомым, будто бы я его часто видел. «Времени для чего?» — только и мог спросить я, и удивился своему голосу. Он был ниже. «Узнаешь. Лучше скажи, как тебе твоя комната?» — спросила она странную вещь. Я огляделся вокруг. Все было в теплых тонах, а сам я лежал на кровати с бледно-розовым постельным бельем. Этого цвета было здесь много, иногда перемежавшегося с белым и синим. Плакаты с волшебницами из различных аниме, приглушенный свет чрезмерно украшенного ночника, компьютерный стол, сброшенный возле него сумкой с различными значками. Примерно так я и представлял себе комнату девушки. Ну, за исключением небрежно разбросанной повсюду одежды, от лифчиков и трусов до юбок. «Это не моя комната», — сказал я очевидное. Девушка же почему-то от такого еле заметно расстроилась. «Это не ответ». После недолгой паузы она вновь попросила поторопиться уже. На всякий случай осмотрел себя. Я был в своей школьной форме, будто бы весь лагерь был сном. Но раз странности продолжаются, значит, во сне скорее я. Возле кровати были заботливо поставлены начищенные до блеска полуботинки, очевидно с намеком, чтобы я их надел. Ну что ж, раз незнакомка так настаивает, то я подчинюсь. Попытка что-то выяснить лишь натыкается на утверждение, что на все это нет времени. А утверждение, что я тогда никуда не пойду, она спокойно парировала тем, что еле надо, она меня отнесет на руках. Решил до такого не доводить. Быстро одел обувь, что лезла с неким скрипом, и прошел за ней в любезно открытую дверь, и перестал что-либо вообще понимать, ведь дверь была прямо в пустыню, вернее в небольшой круг песка, ограничен различными отходящими от него железнодорожными путями. Солнце беспощадно палило, его лучи будто вдавливали в землю, настолько велик был контраст между комнатой и этим. Обернулся назад, чтобы лишь не найти прохода обратно. Черт, даже вернуться нельзя. Абсолютно все железнодорожные пути были безнадежно испорчены и завалены сошедшими с рельс поездами. При этом эти катастрофы казались очень искусственными, будто бы кто-то очень хотел нанести как можно больше урона, чтобы даже по поезду нельзя было взобраться и пройти дальше. «Ну чего ты там тупишь? Как всегда, давай уже за мной!» — вновь послышался раздражающий голос. «Да я тебя в первый раз вижу, что еще значит твое «как всегда»? Да и куда идти, все завалено». Но, как ни странно, под двумя близко наехавшими друг на друга вагонами можно было проползти. Загадочная девушка полезла первой, оттопырив задницу, как будто она сейчас застрянет и заранее предлагает себя в качестве награды за то, что вытащишь обратно. Так что с удовольствием смотрел на даже не старающиеся прикрыться короткой юбкой окружности. И кое-что вскоре понял, разглядев поподробнее. Это была не совсем девушка, но при этом кое-что свойственное девушке все равно проглядывалось в виде полосы влаги. Взгляд тут же отправился в землю. Нет, я на такое смотреть не буду, пусть девушка и довольно красива, а внизу против воли все равно все зашевелилось. Предатель, почему именно сейчас, именно во сне и именно на нее? Тебе было сложно в реальности отреагировать, но так я понял, что здесь я свободен, потому что он стал мне мешать. Хотелось одновременно прыгать от счастья и горевать, что попал в изящную ловушку. Ползти нужно было совсем недолго, и вскоре мы выбрались из-под поездного завала, чтобы перед нами предстал еще один путь, теперь абсолютно чистый, будто бы его прямо сегодня уложили. Отражавшееся от рельс солнце ослепляло, а бетонные шпалы были произведением штамповочного искусства. Путь уходил в гору, которую раньше не было видно. «Понравилось?» Елейным голосом спросила меня девушка. Я против воли немного смутился. «В интернете я трапов всегда избегал», ответил какую-то чушь, от которой она лишь больше улыбнулась. Похоже, что она заметила мои затруднения, ведь я видел, как ее взгляд метнулся вниз. Захотелось закрыться, меня будто против воли раздевали. Дальше мы шли молча по шпалам. Я же по традиции миниоков старался не наступать за их пределы, иначе сгорю в лаве. Все равно в рамках этого сна мои мысли не влияли ни на что, и взаправду земля за пределами бетона лавы не становилась. Девушка же не была намерена оставить меня в покое. Заметив, как я стал морозиться, узнав ее секрет, она буквально пыталась вдавливать меня в свою грудь различными способами. Ну уж нет, потрясающе мягкие и упругие холмы, в которых я хотел бы потонуть и никогда больше не выплывать, меня не поколебают. И моей руке, оказавшейся меж них, совершенно ни капли неприятно. Я все сказал. Хорошо хоть руку не пытается в промежность засунуть. Тогда бы я точно сбежал от потенциального насилия. Кто ее знает, что конкретно она со мной хочет сделать. Но, к счастью, дальше заигрывание не зашло. И буду честен с собой, если не обращать внимания на лишнюю часть, передо мной полноценная девушка, которая буквально на меня вешается. Поштурмуй она меня еще немного, и я был бы согласен не заметить лишнее. Но больше боялся обстоятельства, что все повернется с ней далеко не так, как в мыслях. Мы дошли до тоннеля через гору. Пахло оттуда сыростью. И путь здесь принял наклон вниз. Не резкий, нет, но достаточно ощутимый. Чтобы ходить по шпалам стало опасно для здоровья, ведь так можно рисковать не собрать зубы после падения. Пусть это и сон, но я проверил, что боль вполне действует. Тогда почему я все еще считал, что я во сне? Мне просто пришло это понимание и никак не хотело покидать, даже несмотря на все вокруг. Даже неизвестное перестало поясничать и мешать, а наоборот поддерживало, чтобы я точно не навернулся. И если и происходило касание, то были скорее случайные. Они искренне помогало, ведь даже выйдя с путей, земля шоркала под ногами, грозя превратиться в горку в один конец, после которой точно придется себя собирать по частям. Девушке тоже было непросто, учитывая, что она на полном серьезе ходила на каблуках, но она рассекала по насыпи так, будто это асфальт, как бы ни сломала. Мне же потом нести придется, а я не в настроении. Не дай бог заденет моего стоящего как легионера друга, когда буду ее приподнимать и получу новую порцию флирта. А я все-таки хочу свой первый раз, пусть даже во сне, провести с нормальной девушкой. Скоро свет закончился, а тоннель будто бы стал расширяться во все стороны. Девушка вытащила из своей небольшой сумочки по фонарю. Она все еще отмалчивалась по поводу того, кто она такая, зачем мы здесь и куда мы идем. Но она явно была подготовлена вести меня. Мощный фонарик вновь рассеял тьму, и я направил его в потолок. Да, тоннель расширяется, земля сверху все на той же высоте, что и на входе. Бока тоже отдалились порядочно. Мне это нравится все меньше и меньше. Почему у нас даже обуви нормальной нет? Ты же знала, куда нам предстоит идти. Скорее от раздражения, чем от любопытства, сотряс я воздух, и мой голос ушел далеко-далеко по тоннелю, образуя множественное эхо. Свет фонаря выцеплял и то, что дорога, что нас вела, становится хуже, будто стареет. Шпалы стали деревянными, а рельсы точно поменяли тип металла. А конца этому всем я все еще не вижу. Но идти с девушкой за руку по темному тоннелю, светя фонарями, в этом что-то определенно было. Она явно не боялась, или же скрывала этот факт намного лучше, чем я. Путь превратился в мощеную дорогу, после в просто укатанную, потом в обычную тропу, а своды тоннеля, который уже давно не был тоннелем, уже даже не выцеплялись фонарем. Я просто светил в сплошную пустоту, пока, наконец, впереди не забрезжил странный тусклый свет, что легко перебивался фонариком, поэтому, скорее всего, его было видно задолго до всего этого. Тоннель внезапно стал пещерой, плохо освещенной странными мхами и лишайниками, что покрывали многочисленные сталактиты и сталагмиты. То и дело встречались озера с черной жидкостью, в которую никто бы не рискнул сунуть даже палец, потому что она выглядела так, будто изготовилась к укусу неосторожного путника. Пусть мы и были настолько глубоко, но температура совершенно не изменилась. Но в качестве джентльменского жеста, я все равно отдал девушке свой пиджак и рассекал теперь в рубашке с галстуком. И пожалел об этом, когда с потолка капнула черной, сильно въедавшейся, тягучей жидкостью. Теперь след останется, хоть это и сон. Попытавшись оттереть, я понял, что это такое. Те самые примеси. Правда, теперь я сомневаюсь, что это были именно они. Да и доверие к Сильвин упало автоматически. Пусть она не всезнающая, но мне начинает казаться, что у меня в принципе не может здесь быть желающих мне добра людей. Уже близко. Прокомментировала девушка, видимо решив, что у меня уже кончается всякое терпение, и была не так далека от истины. Наконец, мы с ней дошли до некоего естественного атриума. Большое, освещенное намного лучше из-за большого количества светорастений, место образовывало сверху подобие купола, а в центре его, на неряшливо выдолбленной из камня скамейке, сидела девушка, в простеньком белом платье с завязкой бантиком на груди, рыженькая. Она спокойно гладила некое создание на ее коленях, состоявшее из вещества, что мне упало сверху. Это уже было странно, но страннее всего были ее уши. Они были волчьими. Стоило ей направить свой взгляд на меня, как я оцепенел. Он пронизывал, смотря насквозь, будто изучали не меня, а мои внутренности, насколько они съедобны. Взгляд хищника. Я в очередной раз почувствовал себя абсолютно беспомощным перед обстоятельствами. Но руки сами собой сжались в кулаки, и я встал в подобие стойки. Я хочу прописать как минимум хороший удар, прежде чем умру. Зачем так реагировать, женя? Открыла она рот с ярко выделявшимися в скудном освещении клыками. Голос ее был с рычащими агрессивными нотками. Я тебе не враг. Даже наоборот. Ты проделал сюда такой путь ради того, чтобы быть съеденным. Это было бы слишком жестоко и иронично даже для твоего существования. Тогда зачем я здесь? Спросил я, все еще не опуская защиты. Хороший вопрос. Почти поаплодировала мне монстра-девушка и, встав, растворила своего питомца. Думаю, чтобы получить хоть немного контроля над своей жизнью. Само твое естество так противилось давлению извне, что буквально исторгало из себя установки. Но этого недостаточно. Ты сам видишь, насколько здесь все печально. К тому моменту, когда ты сможешь от них избавляться, это все уже настолько проникнет в тебя, что ничего просто не выйдет. Какая жалость. Оставим то, что я все равно не могу исправить сам, сказал я, оценив масштаб загрязнения этими мифическими примесями. Кто ты? Верно оцениваешь свои возможности, молодец. В очередной раз похвалила она меня, отчего мне не было ни холодно, ни жарко. Я внимательно следил за каждым ее движением. Кто же я? Дай-ка подумать. Пожалуй, имя вымершая подойдет, раз уж здесь столько похожей на нефть жидкости. Буду ей повелевать, окончательно обезопасив. Только одно существо из известных мне могло называть себя так. Я сделал пробный бросок. Ты аномалия. Почти утверждал я. Что ты здесь делаешь? Я ведь в своем сне, или в чужом? Обрушил я небольшой водопад вопросов. Она казалась, по крайней мере, разговорчивой, так что не повредит узнать все, что я могу. Да, в своем. Пришлось отдать тебя вон той девушке на растерзание, чтобы устроить перед одной наблюдательницей спектакль, чтобы завести тебя так далеко и не обнаружить себя. Указала она на засмущавшуюся от такого внимания девушку, ведь мы успешно сыграли свою роль похотливого самца, которому отдали возможность подергать свою палку. Для Ульяны этого было достаточно, ведь мнение ее о мужчинах находится на дне. Информация, что предоставила абсолютное равенство, сослужила хорошую службу. Значит, в той ситуации виноват не я. Уже хорошо, а знакомое имя аномалии только подтвердило то, что я имею дело с одной из них. Что до того, что я здесь делаю? Ответ прост, живу. Прямо как женя. Правда, женя, Правда, сжалась она, стоило только мне узнать ее имя. Зовут как меня, подозрительно знакомое лицо, раздражающий голос, ведь слышу его со стороны. Все сложилось, не надо на нее так смотреть, Женя, вступила в дело вымершая, она очень полезна тебе, как основной приемник давления, что пытаются на тебя оказать как волшебницы, так и аномалии. Уж ее ты подсознательно создал сам, сидя в осаде женственности, считая себя окруженным, но не сломленным. Приставать к самому себе мерзко. Только и сказал я на это откровение. Девушка еще больше сжалась и погрустнела. Не полюбишь себя, не полюбишь никого. Попыталась она парировать, но выглядело это весьма жалко. Ссориться с самим собой не самое лучшее занятие. Победила нас обоих аномалия. Итак, Женя, думаю, ты подозреваешь меня здесь незваным гостем. Но это не так, я аномальный элемент, что есть в любом человеке. Впрочем, по информации от равенства, я действительно уникальный случай, ведь элемент в тебе настолько силен, что обрел самосознание в виде меня. А ей можно верить, в миссии, что обернулась помощью ей отчетливо чувствовались руки директрисы. Прежде чем я смогу на него ответить, ты должен встретить больше аномалий, достигших космоса. Именно они разносят информацию. Пока что я могу судить о мире лишь потому, что видишь ты, хоть я имею доступ абсолютно ко всей памяти и могу прочитать то, что ты проигнорировал, и потому, что сообщила кривая передача от равенства. Не слишком много, но работать можно и с этим. Хорошо, примем, что ты тоже часть меня, от этих занимательных разделений болела голова. Чем ты мне поможешь? Как же я стану контролировать свою жизнь? Помнишь про путь конца? Ответила она вопросом на вопрос. Это уже начинало нервировать, но я ответил утвердительно. Ты сможешь активировать его и опробовать. Когда проснешься, я сама произнесу нужную словесную формулу за тебя. Дальше сам, но повторять заклинание за другим намного проще, чем выдумывать. Верно? Пользуйся с осторожностью. На этом стоит заканчивать. Слишком надолго тебя задерживать тоже может стать подозрительным. Я начал медленно истаивать, как и пиджак на девушке, в чью историю я все еще не могу поверить. Она на прощание сказала, что будет ночью ждать в комнате, с ней тоже следует серьезно переговорить. Ради этого не придется лезть так глубоко в себя, так что опасности обнаружения нет. Я в ответ ничего не произнес, потому что просто не успел. Я вскочил с кровати, сделав глубокий вдох. Изнутри пришла смутная, еле понимаемая просьба встать перед зеркалом. Черт, Ульяна надела снова на меня клетку, зла на нее не хватает. Мои же губы заговорили совсем не мои мысли. Как для хищника нормально маскироваться среди своих жертв, так и для парня смешаться с девушками, тоже способ охоты. Надир нулевой, ультимативный трап натурал.